канун Дня Звезды на государственную награду, представленную образцовой организацией и представителей Молодежного союза и Детского союза. Церемония состоялась 10 февраля в Доме Молодежного союза. Согласно указу Президиума Верховного народного собрания КНДР, 17 первичных комитетов Молодежного союза и 27 его руководящих работников и членов получили Ким Чен Ирскую молодежную премию почета, а 107 членов Детского союза – Ким Чен Ирскую детскую премию почета.